И всякий раз у него прямо руки чесались схватить железную кочергу и хоть бы душу отвел на этом самодовольном пугале в расшитом золотом мундире. О, Господи, если бы однажды народ поднялся и отомстил этим ничтожеством за те мерзости, которые они совершают тайно, чтобы потом официально, с помощью правосудия, списать на несчастных, имевших неосторожность попасть в их грязные лапы. Вдоль стен, почти до самого потолка, громоздились одна на другой клетки, и когда кто-нибудь из посетителей подходил к ним слишком близко, маленькие узницы, трепеща крылышками, метались из угла в угол. Были и такие, которые не поддавались общей панике и продолжали сидеть на своих жердочках с печально отрешенным видом. Поутру Юрген находил их лежащими лапками кверху, с ввалившимися бусинками глаз. Тогда он открывал дверцу и равнодушно выбрасывал крошечные трупики в мусорный ящик. Какой теперь прок от этой падали? Хоть бы оперенье пестрое было, а то ведь у певчих птиц ничего, кроме божественного голоса, нет. Внешность у них серенькая, невзрачная. Однако назвать подвал тихой обителью при всем желании было бы трудно. И днем, и ночью там что-то шебрушало, царапалось, тихонько попискивало. Старик этого не слышал, слишком привык он к этим звукам. И даже малоприятный запах птичьего помета его не беспокоил. Однажды какой-то студент, зашедший купить сороку, забыл на прилавке книгу. А Юрген, который в тот день был как никогда рассеян, слишком поздно заметил ее. «Ничего, зайдет еще раз», — подумал он, и, движимый каким-то странным предчувствием, взял томик в руки. Недоуменно перелистал, взглянул на титульный лист. «Что за чертовщина? Перевод с индийского? Слова как слова, немецкие, понятные. Вот только складывались они в нечто такое, что ускользало от его сознания. И как он ни старался, как ни тряс в раздражении головой, а проникнуть в темный смысл этой абракадабры не мог. И лишь одна строфа. Вновь и вновь, — повторял он шепотом, проникнутая грустным очарованием четверостишие, отзывалась в его душе каким-то далеким, загадочным эхом. «Страдание огонь, удел всей твари. Но тот, кто истину сию постиг, уже ли не отвергнет жалкий жребий, путь к просветлению избрав своей стезей?» Но тут взгляд его упал на неуклюжую пирамиду из тесных, грубо сколоченных клеток, в которых в ожидании своей участи понуро сидели маленькие пушистые комочки, и невыносимая боль раскаленной иглой пронзила сердце. Это была тоска, и он ее ощутил вдруг так, как будто сам стал птицей. Тоска по утраченной безбрежной выси. Чувство было настолько мучительным, что у него даже слезы навернулись. Юрген плеснул в клетке свежей воды, насыпал лишнюю порцию корма. Забытой сказкой из далекого детства вспомнились ему зеленые шумящие дубравы в золотом солнечном сиянии. Ушедший в свои воспоминания старик внезапно вздрогнул. Перед ним стояла какая-то дама. Сопровождавший ее слуга держал в руке клетку с печальными, обреченно нахохлившимися соловьями. «Извольте видеть, этих птичек я купила у вас», — капризно зачастила юная особа, поправляя шляпку. «Но они поют так редко. Не дожидаться же всякий раз, когда они соизволят хоть что-нибудь прочирикать. В общем, мне их посоветовали для пользы дела ослепить. Так что будьте любезны». «Что? Ослепить?» — ошарашенно пробормотал Юрген. «Да-да, ослепить. Выколоть, выжечь, или как там у вас делается, глаза. Вам, торговцу птицами, это лучше знать. И не церемоньтесь. Если даже одна другая из этих лентяек и околеет, ничего страшного. Ведь вам, надеюсь, не составит труда заменить мне отбракованные экземпляры, но только поскорее. Самое лучшее, если бы вы мне их завтра же и прислали. У вас ведь есть мой адрес? Адьё». Старик еще долго стоял посреди подвала в тяжелой задумчивости. Всю ночь просидел он на своей скамейке, не встал даже тогда, когда сосед, старьевщик, удивленный, что лавка в столь поздний час стоит нараспашку, постучал в окно. В кромешной темноте, вот уж действительно, хоть глаз кали. Он впервые услышал трепет маленьких хрупких крылышек, который странной незнакомой болью отдавался в его грудной клетке, и почти физически ощутил, как